Ночная активность. Если у вас живет несколько кошек, вам наверняка приходится подниматься ночью, предположительно около 4 утра. Независимо от того, хочет кошка есть, занять вашу подушку или просто поиграть, она может быть весьма настойчива. Если вы продолжаете вставать для того, чтобы положить еду в ее тарелку, когда она сидит у вас на груди в 4 или в 5 утра, вы только закрепляете ее привычку. Каждый раз даете ей понять, что ее метод работает. Скорее всего, ваша кошка совсем не хочет есть, а просто желает вашего внимания. В порыве раздражения вы можете прибегнуть к тому, чтобы выставить ее за дверь и не пускать в спальню. Несмотря на то, что это может сработать с некоторыми кошками, в других случаях вы добьетесь того, что будете вынуждены бесконечно слушать, как скребется кошка, стучит в дверь или царапает ковер. Кошки наиболее активны после сумерек. Сразу после того, как вы расслабляетесь, кошки оживляются. Если в течение дня было предпринято несколько коротких пересыпов, кошка готова играть, едва лишь заходит солнце. Вы также должны помнить о том, что вас не было целый день, и когда вечером вы возвращаетесь домой, ваши кошки очень воодушевляются вашим присутствием. К счастью, есть один эффективный и даже веселый метод усмирения ночной активности. Он основан на особенностях кошачьего поведения. Как обычно, вы приходите домой, кормите ваших кошек, играете с ними и потом устраиваетесь на ночь. Предположим, что кошки вьются вокруг вас в то время, как вы читаете или смотрите телевизор. По вашим биологическим часам приближается время сна. Однако у кошки другой режим. Ее основной поведенческий цикл – охота, трапеза, наведение лоска, сон. Кошки повторяют этот основной цикл несколько раз в день. Прежде всего, кошка стремится удовлетворить охотничьи инстинкты. После того, как добыча поймана, кошка наслаждается, пирует. После еды кошка изощренно наводит лоск, чтобы удалить все следы запаха добычи. Это важное умение, связанное с вопросом выживания, необходимое для того, чтобы запах не отпугнул другую добычу, или для того, чтобы не сделать кошку добычей другого, более крупного хищника. После совершения этих ритуалов кошка готова идти спать. Знание жизненного цикла кошки важно для того, чтобы изменить нежелательное поведение. Проведите интерактивную игровую сессию прямо перед сном, в дополнение ко всем другим, проведенным ранее вечером. Окей, позаботились об охоте, теперь за пир. Если вы оставляете для кошки сухой корм, то перенесите еду на ранний вечер, поместив сверху свежие кусочки. Вы отдалите время отхода ко сну. Если вы не хотите оставлять еду из-за других кошек, тогда следуйте правилу добавлять сухой корм перед сном. Даже если ваша кошка не озабочена проблемой еды, вы поднимете свои шансы на здоровый освежающий сон, если будете аккуратно проводить игровые сеансы прямо перед тем, как идти в кровать. Эти сеансы могут быть чуть подольше, чем обычные 15-минутные игры. Но лучше потратить чуть больше времени для того, чтобы обеспечить нормальный ночной отдых. Тех кошек, которые не желают спать, следует хоть чем-то занять ночью. Это может быть несколько открытых бумажных мешков, пустая коробка из-под салфеток с игрушкой внутри или пустая коробка, обрезанная наподобие тоннеля. Для кошек, придающих большое значение еде, вы можете установить пару шаров. Наполните пустой шар сухим кормом наполовину. В шаре есть дырка, так что когда кошка будет катать его, кусочки корма будут периодически выпадать. Чередуйте игрушки так, чтобы вечером оставлять кошке что-то новое. Двое из моих кошек любят патрулировать дом по ночам, поэтому я стратегически расположила игрушки для дополнительной приманки. Я могу положить меховую мышь на карниз кошачьего дерева, чтобы ее хвост заманчиво свисал с края. У нас есть одна игрушка в доме, которая должна была изображать паука, но для меня она выглядит как пуховка с ногами. Мои кошки на нее охотятся, и вечером я кладу ее, чтобы длинные ноги свисали с карниза, или прячу ее под кушеткой, чтобы ноги чуть-чуть выглядывали из-под нее. Есть также одна маленькая замечательная игрушка, которую мои кошки обожают. Это игрушка-мышь с компьютерной микросхемой внутри издает писк всякий раз, когда кошка начинает с нею возиться. Каждую ночь я оставляю ее в новом месте, и мои кошки с нетерпением ждут приключений.